«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Исламская революция в Иране. Как она изменила все». Лекция первая. Революция против шахов. Монархия в Иране 20 века. Довольно часто современный Иран ассоциируется с исключительно религиозным образом жизни, с жесткими исламскими нормами, бытующими в обществе. Это бороды, это хиджаб, это, возможно, ядерная программа, это жесткая внешняя политика, это то, что, возможно, ассоциируется с современным Ираном. Но, возможно, многим из вас в интернете попадались подборки фотографий Иран в середине 20 века. И там мы видим совершенно другую картину. Это девушки в модных нарядах, без платков, щеголяют своими прическами. Не менее модные наряды и прически на этих фотографиях есть и у иранских мужчин. Но то, что мы видим на этих фотографиях, это абсолютное веселье, абсолютно западный образ жизни, тот образ жизни, который несовместим с нашим представлением о современном Иране. Что же произошло? Почему картина так изменилась? В этом курсе мы поговорим об исламской революции 1979 года. Событие, которое коренным образом изменило историю современного Ирана. Революция, ее причины и последствия до сих пор порождают споры как среди ученых, так и среди обычных людей и в Иране, и за его пределами, хотя с той поры прошло уже больше 40 лет. Что многие из нас думают об исламской революции, даже если не особо изучали этот вопрос? После революции исключительно светский режим сменился религиозным. На смену западным ценностям пришли исламские, а Иран из союзника Запада превратился в государство, которое называют мировым изгоем. Но у некоторых людей есть и альтернативная точка зрения на эти события. В результате революции в Иране появились демократические институты, а политика государства стала независимой от интересов великих держав, в то время как до революции иранский политический курс определяли в Лондоне, Вашингтоне, Санкт-Петербурге или Москве. Но как же было на самом деле? Об этом мы и поговорим в рамках данного курса. Однако для того, чтобы лучше представить картину иранской жизни, нам нужно немножко отойти назад от 1979 года и обратиться к событиям начала 20 века. В начале 20 века в Иране у власти находилась династия Каджаров. Они взошли на престол в 1796 году. Именно с каджарами Российская империя вела русско-персидские войны. Именно каджарскому двору был отправлен Александр Сергеевич Грибоедов. Он-то как раз и следил за тем, чтобы иранская сторона исполняла условия мирного договора, подписанного по итогам русско-персидских войн. О каджарах вы можете также знать из каджарского искусства, обширные коллекции каджарского искусства находятся в Музее Востока в Москве и в Эрмитаже в Петербурге. Это искусство отражает многие наши представления о восточной роскоши. Роскошные ковры, восточные красавицы, изысканные напитки, прекрасные юноши, сцены охоты – все это является важными темами в каджарском искусстве. Это искусство во многом и сформировало наше представление о жизни в Иране в XIX – начале XX века. Вместе с тем, каджарское государство находилось в глубоком кризисе. Неэффективное управление, коррупция, слабо развитая экономика – все это очень больно било по престижу каджаров и по крепости их государства. Едва ли мы можем говорить о независимой политике каджарских правителей, потому что главными силами в регионе были две крупнейшие колониальные империи – российская и британская. Именно они определяли политику Ирана. Именно российские и британские дворы выдавали займы и суды каджарским правителям, потому что своих денег им не хватало. Именно российские и британские купцы забрали под свой контроль почти всю торговлю, а промышленники начали осваивать ресурсы Ирана. Однако отношения Ирана с Россией и Британией нельзя мыслить только как отношения сырьевого придатка с великими колониальными державами. Многие иранцы путешествуют на Запад, в Российскую империю, Британскую империю, Австро-Венгрия, Германия, Франция, и они видят там прогресс, который совершили эти страны. Этот прогресс заключается не только в строительстве современных больниц, в достижениях науки и техники, но и, как видят иранцы, в общественной мысли. Многие иранские путешественники восхищаются, например, тем, что любой подданный британского короля или королевы может подать на нее в суд. Или, например, они видят сцены в парламенте, где обсуждают законы. Всего этого в Иране нет, потому что в Иране в ту эпоху царит абсолютная монархия. Возвращаясь на родину, иранцы видят плачевное состояние дел и стремятся каким-то образом выйти из этого кризиса, предлагая разные проекты преобразований. Преобразований как научно-технических, так и политических. Так в иранскую печать, зарождавшуюся прессу, попадают представления о парламентаризме, конституции, ограничении власти монарха, представительстве народа, демократии и правах человека. Под влиянием знакомства с западной политической мыслью и западными идеями, бытовавшими в обществе, в Иране происходит конституционная революция. Она начинается в 1905 году и заканчивается в 1911, почти за 70 лет до нашей главной героини – Исламской революции. В 1905 году массовые демонстрации и волнения приводят к тому, что Музаффар-ад-Дин, шах из династии Каджаров, идет навстречу протестующим и подписывает указы о создании конституции и учреждении парламента. Эти два события становятся ключевыми достижениями революции. Вместе с этим революция, так же, как и вся политическая жизнь Ирана, идет под контролем внешних сил России и Британии. Российские агенты и российские официальные лица скорее стоят на стороне абсолютной монархии, в то время как британцы поддерживают конституционалистов. Посреди конституционной революции в 1907 году происходит важнейшее внешнеполитическое событие. Россия и Британия подписывают соглашение о разделе сфер влияния в Иране. Северная часть Ирана – это Прикаспийские области, это то, где находится столица государства Тегеран, отходит к сферам влияния России. А юго-восточная часть – это как раз то, что ближе к британским владениям в Индии, уже отходит под контроль Британии. Фактически, независимая политика иранского шаха невозможна в таких условиях. Можно долго говорить о ходе и событиях конституционной революции, но для нас сейчас важно то, как она закончилась. Российская и британская миссии предъявили ультиматум Ирану за неисполнение определенных условий, и когда Иран этот ультиматум проигнорировал, в Иран были введены российские войска. Они подавили последние силы конституционалистов и фактически закончили революцию. И это все, что нужно знать о зависимости или независимости иранского политического курса в эпоху Каджаров. Рулили везде Россия и Британия. После Первой мировой войны в иранской политике происходят важные изменения. После Российской революции и падения монархии большевистская власть объявляет о том, что она отказывается от всех претензий на владение и имущество российских граждан, на те концессии, которые были выданы российским предпринимателям. В то же самое время большевики грезят идеей мировой революции. А страхи, связанные с большевистской угрозой, не являются просто какими-то фантомными страхами, а вполне реально заботят правительства западных стран. На этой волне в Иране восходит звезда Ризы-хана, который тогда был известен под именем Ризахан Сават-Кухи. Риза, еще будучи ребенком, поступил в персидскую казачью бригаду. Персидская казачья бригада была основана в 1879 году, и обучение в ней строилось по принципам терских казаков. Он сделал головокружительную карьеру в казачьей бригаде, дослужившись до звания ее командующего. И, разумеется, такое воспитание сформировало его характер. Он был человеком военным, с твердой закалкой, с решительными действиями и был тем, что иногда называется «сильной рукой». В 1921 году, как командующий казачьей бригадой, Риза-хан объявляет о том, что он должен ввести войска в Тегеран, иранскую столицу, с тем, чтобы защитить иранскую государственность от большевизма. Дальнейшие события получают название государственного переворота. Фактически, каджарский монарх, это Ахмад-шах, последний правитель из каджарской династии, теряет свою власть, а власть первоначально сосредотачивается в руках двух человек – Ризы-хана и журналиста Саида Зияддина Табатабаи. Уже через несколько месяцев Риза-хан избавляется от Саида Зия, поэтому мы о нем быстро забываем. И в течение нескольких лет, с 1921 по 1923 годы, Риза-хан набирает политический вес. Сначала он становится военным министром, а потом фактически становится главой кабинета и главным политиком в стране. Каджарская монархия становится лишь такой витриной для его растущей политической карьеры. Важным внешнеполитическим шагом Ризы-хана становится подписание договора с РСФСР. Этот договор был важен обеим странам. С одной стороны, иранское государство стало одним из первых государств мира, которое признало Советскую Россию. С другой стороны, Советская Россия официально отказывалась от притязаний Российской империи на Иран. Но было у этого договора еще одно важное следствие, которое нам понадобится чуть позже, лет через 20. Согласно 6-й статье этого договора, в том случае, если на территории Ирана возникнет какая-то опасность, которая будет угрожать границе или землям Советской России, то тогда Советская Россия, в свою очередь, может ввести в Иран войска. В 21-м году вряд ли кто-то думал о том, что это когда-то понадобится. В 1923 году Реза фактически становится полноправным властелином Ирана. Он отсылает на лечение последнего каджарского шаха Ахмада и 2 года правит как такой неофициальный глава Ирана. А в 1925 году собирается специальная конституционная ассамблея, которая провозглашает Резу правителем Ирана. Так начинается правление последней иранской монархической династии, которая получает название Пехлеви. А Реза становится Резой Пехлеви, первым шахом из этой династии. Первый этап правления Резы-шаха можно охарактеризовать как такой реформистский авторитаризм. Он проводит реформы, которые должны, по его мнению, и это важно, сделать Иран современной страной. То есть у него было свое видение того, как выглядит современная страна, и он это видение имплементировал в жизнь. Он был человек военный, и поэтому, естественно, главной его заботой была боеспособная армия. Ради армии затевались все эти крупные преобразования. Главным, как бы сейчас сказали, инфраструктурным проектом была Трансиранская железная дорога, и она стала такой главной стройкой периода Резы-Пехлеви. Эта железная дорога должна была соединить 2 моря, которыми омывается Иран. С севера Иран выходит к Каспийскому морю, а на юге это Персидский залив. Так вот, между Каспийским морем и Персидским заливом и должна была пролечь эта дорога. И, в свою очередь, естественно, железная дорога должна была соединить крупнейшие города Ирана и обеспечить более быструю доставку грузов и военных формирований, если понадобится. Армии требовалось вооружение, а для производства вооружения требовалась промышленность. А для заводов нужны были специалисты. Именно поэтому в Иране был открыт первый университет современного типа – Тегеранский университет. И Реза-шах лично присутствовал на его открытии. Это была такая авторитарная модернизация. И главным примером во многих сферах жизни для Ризы Шаха был правитель соседнего государства. В те годы такие преобразования происходили в Республике Турция, и вдохновителем этих преобразований был ее основатель и первый президент Мустафа Кемаль Ататюрк. И Реза Шах был большим поклонником Ататюрка, и надо сказать, что их связывали такие теплые и, возможно, даже дружеские отношения. Реформы Ататюрка создавали образ вестернизированный, устроенный по западным образцам Турции. И такие же реформы хотел провести Реза Шах в Иране. До этого момента судебная система основывалась на шариате. Реза и его соратники отменяют эту судебную систему и вводят систему европейскую. Появляются кодексы – уголовный, гражданский и так далее. Надо сказать, что это приводит к неожиданным последствиям. Шариатская система наказаний за проступки и преступления фактически не требует тюремного заключения. Это либо какие-то телесные наказания, либо в большинстве случаев это попытка как-то компенсировать причиненный ущерб. Но, в общем, так или иначе, для шариатской системы законодательства не нужны тюрьмы. Это не значит, что до этого в стране не было заключенных. Враги государства, например, содержались в специальных темницах. Люди, умалишенные или, например, социально опасные, также изолировались от общества. Но это были случаи единичные, и для этого большая тюрьма была не нужна. А введение европеизированных законов требует постройки тюрьм, потому что требуются некоторые тюремные сроки. Так, именно при Ризе Шахе в Иране строится первая тюрьма. Ее архитектором является российский иммигрант Марков. И это было одним из таких следствий модернизации. Реза основывает фактически иранскую бюрократию, которая, по его видению, должна была пронизывать все государство. То есть создается новый класс таких вот ученых людей, которые обслуживают государственную машину на всех уровнях, и для этого тоже нужны университеты. Фактически Реза Шах является основателем иранского государства в современном нашем понимании этого слова. То есть это государство в единых границах, которое пронизано единой системой отношений его государства с подданными. Потому что в каджарскую эпоху все было несколько иначе. Каджарское государство иногда ученые вообще называют таким, ну, недогосударством или государством со сложной системой взаимоотношений. Главными характеристиками нового иранского государства в глазах Ризы Шаха были его независимость и его единство. Поэтому в первые годы своего правления Реза Шах начинает бороться с сепаратизмом. Сепаратизм был большой проблемой в каджарскую эпоху. Иран населяет множество этносов. Это персы, основной этнос иранский, те, кто говорят на персидском языке, государственном языке Ирана. Но также в Иране проживают, например, курды, арабы, тюрки, луры, бахтияры, белуджи и так далее. Я просто назвал несколько самых крупных иранских племен, чтобы вы понимали, насколько пестрый состав у Ирана. И у всех этих племен были свои интересы. Например, свои интересы были у арабских племен, проживающих на юго-западе Ирана, и как раз в тех местах, где находятся основные запасы иранской нефти. И, придя к власти, Реза Шах поставил своей целью избавиться от любых посягательств на его единоличную власть. Поэтому все племенные вожди арабских племен или каких-то других были устранены, и все их стремления к проведению какой-то собственной политики внутри иранского государства были уничтожены. Реза поборол сепаратизм, который мучил каджарский Иран, и установил единоличную и непререкаемую власть монарха. Для нового государства нужна была новая идеология. и этой идеологией стал национализм. Многие этносы Ирана в ту эпоху не говорили на персидском языке. И одной из задач при построении национального государства была, если угодно, иранизация Ирана. Как дело обстояло до этого? Основной образовательной единицей в Иране были религиозные школы – медресе. Влияние медресе урезалось, и часто взамен или вместо медресе открывались такие секулярные общеобразовательные школы, где обучали персидскому языку и всем тем предметам, которые мы проходим в современной школе. Это было важно с идеологической точки зрения, потому что нация должна была говорить на одном языке. С языком также происходили серьезные преобразования. 20-30-е годы – это эпоха языкового пуризма. Персидский язык, тот самый язык, на котором, например, писали великие поэты Саади, Хафиз, Омар Хайям, он почти на 50% состоял из арабских заимствований. Ну, такова была история складывания персидского языка. В арабском языке тоже довольно большой процент персидских заимствований, например. Также в персидском языке довольно много и слов тюркского происхождения. Ну, потому что персы и разнообразные тюркские этносы активно взаимодействовали на протяжении столетий. При Резе-Шахе создается Академия персидского языка, одной из целей которой становится очищение персидского языка от арабизмов и тюркизмов. Многочисленные арабские и тюркские слова фактически стираются из языка и заменяются либо специально придуманными персидскими аналогами, либо, что интересно, словами из европейских языков, английского или французского. Кроме этого, разворачивается масштабная кампания по переименованию иноязычных топонимов. Многие топонимы на территории Ирана действительно не иранского происхождения. Они бывают арабского, тюркского или еще более раннего происхождения, поэтому они все переименовываются и получают такие исконные иранские названия. Часто эта кампания заходит в тупик, потому что невозможно подобрать какое-то слово иранского происхождения для переименования того или иного топонима. В какой-то момент процесс переименования населенных пунктов останавливается, однако сам по себе масштаб иранизации страны при Резе-Шахе впечатляет. Национальному государству нужен не только национальный язык и национальная география, но и национальная история. Создание нового исторического нарратива также происходит в эпоху Резы-Шаха. Основой государственной идеологии и государственной исторической политики становится ориентация на доисламскую историю Ирана. В 651 году Иран был завоеван арабами, и с тех пор начинается исламский этап в истории Ирана. А Реза-Шах предлагает, и его предложение не может быть не принято, ориентироваться на доисламскую древность, на великие династии Ахеменидов и Сасанидов. Ахемениды правили в Иране и соседних территориях в 6-4 столетиях до нашей эры и создали первую великую иранскую империю. А Сасаниды были, ну, своего рода наследниками Ахеменидов, правившими в 3-7 столетиях уже нашей эры в Иране и на Ближнем Востоке. Именно эти две династии становятся такими главными ориентирами для иранской монархии. И именно они символизируют былое величие Ирана, которое должен вернуть Реза-Шах. Нации нужна своя литература и свой национальный поэт. Таким поэтом для Ирана становится главный певец доисламской древности Абуль-Касим Фердоуси. Фердоуси является автором главного эпического произведения Ирана – поэмы «Шах-Наме», что переводится на русский как «Книга царей». Главными героями Шах-Наме являются цари доисламского Ирана, и Фердауси воспевает эти эпохи как главные и важнейшие эпохи в истории иранской государственности. Хотя Фердауси жил примерно за 1000 лет до тех событий, о которых мы говорим, он становится такой главной поэтической иконой Ирана в эти годы. И апогеем Фердаусимании становится 1934 год, когда в Иране с большой помпой отмечается тысячелетие со дня его рождения. Новой нации и новому государству нужно новое наименование. Испокон веков, со времен греко-персидских войн, то есть очень и очень давно, иранские земли, ведь мы с самого начала лекции говорим слово «Иран», назывались в греческих источниках словом «Персия». Это произошло потому, что именно племя персов стояло во главе государства ахеменидов, с которым тогда боролись греки. И под влиянием греческих историков слово «Персия» закрепилось в европейских языках в качестве основного названия этого государства. То есть оно было таким внешним названием для всего мира. А внутри страны для наименования использовали не слово «Персия», а слово «Иран». Это слово восходит к древнеиранским языкам и к одному из словосочетаний из этих языков. Словосочетанию «Арьянам Дахьюнам» – «Арийская земля». Слово «Арии» было самоназванием племен, которые мы знаем как иранские. Потом из словосочетания «Арьянам Дахьюнам» исчезло слово «Дахьюнам», а слово «Арьянам» постепенно превратилось в слово «Иран». Так вот, Реза Шах требует от международных организаций, от Лиги наций и от иностранных государств, чтобы страну его именовали не словом «Персия», а словом «Иран». И именно с той поры мы называем иранское государство Ираном официально на международном уровне. Интересно, что у этой истории был еще один важный подтекст. Увлечение собственным арийским прошлым в Иране происходит в те же годы, когда подобные идеи получают распространение в Германии, где приходят к власти нацисты. И на почве поиска такого единого арийского прошлого, а на самом деле просто на почве поиска союзников, Иран сближается с нацистской Германией. И более того, среди памятных вещей Резы Шаха мы находим портрет Адольфа Гитлера, который был подписан лично фюрером и подарен иранскому шаху. В современном государстве, по мнению Резы Шаха, должно жить современное общество. Поэтому Реза Шах вводит большое число новых норм по ношению одежды и по всяким другим законам общественного поведения. В частности, навязывается единый европейский стиль одежды. Отличительной чертой моды той эпохи становится кепка, которая в Иране получает название «кепка пехлеви». Этот головной убор может напомнить вам кепку французского жандарма или кепку, в которой любил ходить французский генерал де Голль. Обязательно погуглите портрет Резы Шаха, и, скорее всего, первым портретом будет его изображение именно в этой кепке. Кроме того, в годы Резы Шаха в Иране вводится запрет на ношение любых одежд, которые маркируются как традиционные. Это либо какие-то национальные одежды кочевников, либо, например, это те одежды, которые носит религиозное сословие. Только высшие слои духовенства имеют разрешение на ношение своих вот этих самых религиозных одежд, а все остальные должны одеваться по-европейски. Апогеем борьбы с дресс-кодом становится декрет о запрете хиджаба, выпущенный в 1936 году. Согласно этому декрету, женщинам запрещается ходить по улицам и находиться в общественных местах, соблюдая при этом нормы исламского приличия, то есть покрывая голову платком или закрывая руки до кистей и ноги до щиколоток. Напомню, что подобные действия являются обязательными с точки зрения исламских религиозных предписаний, а Ризашах, напротив, их запрещает, считая и объявляя подобные одежды проявлением отсталости. И вообще эпоха Ризы Шаха становится частью такого единого процесса пробуждения женщины на Востоке. Несмотря на отчетливый секулярный характер этих преобразований, Иран вовсе не становится светским или атеистическим государством. Реза Шах сам был мусульманином-шиитом. Он соблюдал все исламские ритуалы, соблюдение которых требовалось от иранского правителя. Главной чертой правления Ризы Шаха становится его авторитарный стиль. Он жестоко подавлял любое инакомыслие, и второй этап его правления, это 30-е годы, он как раз связан с расширением репрессий. Репрессиям подвергаются как его сторонники, это именно те люди, которые помогали проводить ему реформы, так и любые люди, которые не согласны с его политикой. Вся жизнь Ирана должна была находиться под контролем одного человека, и этим человеком был Реза Пехлеви. Он ограничивает религиозные церемонии. В шиитском исламе есть разные типы религиозных церемоний, в частности, например, траурные церемонии. Все эти церемонии, они регламентируются и ограничиваются. Траур можно держать только один день. В мечетях нельзя садиться на пол. Это традиционно то, чем занимались люди в мечетях. Они сидели и разговаривали, помимо того, что молились. Вся религиозная жизнь Ирана, она не устраняется, но она ставится под жесточайший контроль. Потому что, как говорил сам Реза Шах, в Иране есть место только для одного шаха, и это я. Это высказывание очень хорошо характеризует стиль его политики. Реза стремился установить контроль не только над религией и духовенством, но и над другими идеологиями. В 1931 году в Иране запрещается коммунистическая пропаганда, а в 1938 году в стране проходит публичный процесс против идеологов коммунизма. Этот процесс известен как процесс 53. Именно столько было на нем подсудимых. Главной заботой Ризы Шаха за почти 20 лет нахождения его у власти была армия. И вот у него появился шанс проверить новую и любимую им армию в деле. 22 июня 1941 года Гитлер вторгается в Советский Союз, а Реза Шах не выступает против гитлеровского вторжения. Иран пытается сохранить нейтралитет, одновременно как бы пытаясь не уйти из сферы немецкого влияния и не рассориться с союзниками России, Британии, Франции и США. Сама по себе идея нейтралитета Ирана в этом конфликте была для Советского Союза угрозой и воспринималась достаточным основанием для введения советских войск. А это, в свою очередь, было обусловлено 6-й статьей Советско-Иранского договора, о котором мы говорили в начале лекции. Так и происходит. Советские войска входят в Иран с севера, британские войска входят в Иран с юга. За несколько дней они проходят всю территорию Ирана и подходят уже к Тегерану, иранской столице. Новая иранская армия, которую так пестовал Реза, бежит без боя. Войска союзников подходят к Тегерану, а самого Резу Шаха заставляют отречься. Он отрекается от престола, однако власть династии Пехлеви в Иране остается, ведь новым шахом становится его сын Мухаммад Реза. Именно его правление и завершится в итоге исламской революцией, о которой мы говорим в рамках нашего курса. Первые годы его правления происходит либерализация жизни. Те гайки, которые были закручены при его отце, немножко раскручиваются. Выходят на свободу политические заключенные, в частности, осужденные по процессу 53-х. Разрешается политическая агитация, появляются новые газеты, клубы, дискуссии, журналы. Общественная жизнь несколько расцветает. В Иране начинается своего рода оттепель. Эта оттепель завершается в конце 40-х, начале 50-х годов, потому что за несколько лет фактически подавляется вся оппозиция слева и справа. Уже в 50-х годах Иран сближается с Соединенными Штатами Америки и Израилем, который был главным союзником США на Ближнем Востоке. В 1957 году в Иране основывается главная иранская спецслужба дореволюционного периода, которая известна под аббревиатурой «САВАК». Этой спецслужбе как раз и предстоит бороться с проявлениями инакомыслия. Простора для этих проявлений становится все меньше. В 50-е и 60-е годы в Иране устанавливается двухпартийная система. Иранцы сами шутят, что эти две партии называются «Да, господин» и «Слушаюсь, господин». На фоне полного отсутствия политического разнообразия Мухаммад Реза Пехлеви предлагает амбициозный проект преобразования Ирана и превращения страны в одну из крупнейших экономик мира. Этот проект, опубликованный в 1963 году, получает название «Белая революция» или «Революция шаха и народа». Почему революция белая? Потому что революция снизу – это обычно революция красная, революция кровавая. А эта революция, которая предлагается сверху, она должна быть мирной. Этот амбициозный план реформ включает в себя, например, земельную реформу, участие работников в прибыли предприятий. Он предполагает масштабные образовательные инициативы, расширяет права женщин. Одним из следствий Белой революции, в частности, например, является иранская ядерная программа, о которой сейчас ломается много копий. В общем, масштаб этих преобразований поистине потрясает воображение. Эти реформы вызывают критику со стороны одного из наиболее авторитетных представителей иранского духовенства – Рухалы Хомейни. В частности, Хомейни критикует предлагаемые преобразования в области прав женщин. Иранским женщинам предполагалось выдать новые права, в частности, например, право выбирать и избираться, а также, например, право самостоятельно подавать на развод. По исламским законам это запрещено. Так вот, эти и другие постулаты Белой революции подвергаются критике Хомейни. И после того, как Хомейни выступает против Белой революции на одной из своих проповедей, его арестовывают, и в его доме проходят обыски. После ареста Хомейни в городе Куми, это главный центр религиозного исламского образования в Иране, проходят протесты в его поддержку. И в ответ на эти протесты уже САВАК совершает облавы по адресам ключевых сторонников Хомейни, активистов этого протестного движения. И уже после этих облав Хомейни освобождают, его освобождают как духовное лицо. Однако Хомейни вновь продолжает критиковать шаха. Уже в этот раз его критике подвергается новый закон, который наделяет эксклюзивными и исключительными правами американских граждан. Американский военный, согласно этому закону, совершая преступление в Иране, не судится иранским судом, а судится уже судом американским. После этого выступления Хомейни вновь арестовывают, и на этот раз решается вопрос о его дальнейшей судьбе. Кто-то предлагает Хомейни устранить, кто-то предлагает Хомейни выслать. В итоге приходят к менее кровавому варианту, и Хомейни выпускают из-под ареста и высылают из страны. Следующие почти 15 лет своей жизни Хомейни проведет в Турции, в Ираке и во Франции. Оглядываясь на иранскую историю первой половины XX века, можно сказать, что она так или иначе связана с разными авторитарными режимами. И политический курс как первого правителя этой династии Ризы Пехлеви, так и его сына Мухаммада Ризы Пехлеви, он не должен был подвергаться сомнениям, не должен был обсуждаться и был единственно верным и единственно правильным для Ирана. По крайней мере, они так считали. Лишь в краткие периоды времени было иначе, когда в Иране расцветал плюрализм мнений, некоторая свобода и демократия. К 1970-м годам, это то десятилетие, которое завершится исламской революцией, политическая жизнь в Иране была полностью высушена. В государстве устанавливался все более и более авторитарный режим правления, усиливалась роль спецслужб и подавлялось любое инакомыслие. В годы правления Мухаммада Ризы Пехлеви Иран, будучи, безусловно, авторитарным государством, тем не менее активно развивался. Был и экономический рост, были масштабные изменения в обществе. Определенный расцвет наблюдался и в области культуры. Да, например, именно в эпоху Мухаммада Ризы Пехлеви зародилось то самое иранское кино, которое получает до сих пор призы на разных международных фестивалях. Однако при этом политическое представительство людей в иранской политике сводилось фактически к нулю. А единственной силой, которая могла что-то противопоставить в легальном поле иранскому режиму и иранскому монарху, возглавлявшему этот режим, было духовенство. Лидер политически активной части духовенства, Рухалла Хомейни, находился в эмиграции. Постепенно конфликт между властью и недовольной властью частью общества под руководством духовенства зреет. Однако зреет он не публично, а подспудно. И поэтому, не видя внешних признаков недовольства, власть начинает недооценивать духовенство. В следующей лекции о том, как духовные лица стали главной иранской оппозицией и почему исламская революция свергла набожных шахов.